На днях средства массовой информации разных стран передавали весть о революционной деятельности верховного руководителя Ким Чен Ына. Японская Киото Цусин, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чуче и сайт Германского антиимпериалистического форума «Новости о руководстве на местах делами» передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхоза номер 15 при Корейской народной армии. ТАСС, Радио Спутник, китайский сайт Цунго Куожу Куанбо Вань, японская Зизи Цусин и сайт Национального комитета демократического конинга по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын посмотрел лыжные соревнования Ма Синьон 2016. Китайские газеты Ляонин Жибао и Хньонган Ильбо, бразильская газета Ора До Поба и сайты Нигерии демократического конинга и Германии передали, что по случаю пятилетия кончины Ким Чен Ира Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец солнца и участвовал в центральном траурном заседании. Уругвайская газета «Ла Хубентуд» поместила весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами в Вонсанской гидроэлектростанции Куньминь. А сайт Германии вместе с этой вестью передал, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.